Запись шестая. Как обычно заебато, у нас проходит танабата. По-русски удачно срифмовал я. Вчерашний вечер, плавно перетекший в ночь текущего дня, поставил на уши решительно всех. Не только некоего Амакава, только 3 часа назад отправившегося наконец спать, но и все службы города, от пожарной службы и полиции и до социального комитета. Последние отделались легким испугом. Огонь сначала удалось локализовать, а к 9 утра, наконец, и погрести под тоннами противопожарной пены. Титанический столб дыма все еще поднимался в небеса. Что-то там, в заглубленных в грунт танках с дизельным топливом, еще тлело, но с каждым часом дым слабел и истончался. Второй очаг возгорания, устроенный отрядом якудзы, потушили еще в 2 часа ночи. Точнее, он сам прогорел под присмотром расчетов пары машин пожарной охраны. Что касается остальных 2 инцидентов с человеческими бандитами, то они прошли без особого общественного резонанса. К 6 часам утра мой экстренный штаб сумел таки сложить всю информацию из разных источников воедино и предоставить сводный отчет, который не радовал совершенно. Итак, что у нас хорошего? Главным уроком, который был виден всем вассалам невооруженным взглядом, было то, что 2 демона уровнем несколько выше стандартного Б, а если по правде, то и всего 1, могут точечным ударом развалить приличный кусок инфраструктуры города. И благодаря выловленному мелкому уродцу, Горбоносый, как его увидел, едва не порвал голыми руками. Спонсор миссии «Зажги в Такамии», а также, видимо, пригласивший на эту вечеринку гостей Гокуда, был выявлен. Минато Нодзию. Инженера я, видите ли, их увел. Точнее, не я, а отряд. Потрогать мои интересы через вылившийся погром предполагалось как бы случайно. Ага, верю. И в то, что этот Спарк, Снорк, Слай... А, Снаппи. Так вот, что этот глазастый гоблин узнал коварные планы его не совсем добровольно найденных нанимателей, я поверить не мог. От сцены так и веяло театральщиной. Признание на фоне горящих руин. Поскольку народные мстители пришли испортить мне праздничный день по поводу конкретного Аякаси, я даже как бы мог не сомневаться в заказчике. Цубаки Ташиги, оябун красного квартала Гавани. И по идее, как мне тут некоторые горячие носатые головы пытались насоветовать, ответить нужно было ударом на удар. Глотать подобный наезд было чревато. Проблема была в том, что акция была немного бессмысленная. Если бы не скрывающие амулеты и приличное все-таки расстояние до объекта наблюдения, то засеченный результат нельзя было бы однозначно интерпретировать как столкновение 2 демонов, случайно устроивших разборки на складе ГСМ. К счастью, о том, что нападение шло именно на мои позиции, через повреждение инфраструктуры города, без дополнительного пояснения никто догадаться не сможет. Пока что. Однако дополнительное пояснение, для тех, кому нужно, удивительно к месту, оставленное в городе, мне притащило Гинко. На самом деле акция «Устрой асимметричный ответ демонической якудза» организуется элементарно. При наличии неубиваемого Цукумагами, которому только выдать амулет сокрытия и ручной пулемет, и можно поиграть в Рэмбо. Особенно если первую цель, Аябуна, уложить выстрелом из рельсы в голову. И никакие щиты не помогут. Однако, даже если бы мне пришло в голову поддержать такую глупость, в кого из дзиевского руководства стрелять? Самое смешное, что при таком демонстративном сливе информации я не мог и самого Ташиги сбросить со счетов. При некоторой фантазии можно было предположить, что он сам себя подставил. Например, некий Амакава рвет в центре гавани заряд объемного взрыва, стирая нафиг всю верхушку, и вся инфраструктура падает в руки выжившему руководителю, если тот заранее убрался оттуда. В общем, горячие головы я остудил, просто потому, что 2-го раунда атаки город может и не пережить. Массовое нападение демонов на узлы городского обеспечения, типа складов и развязок, точно мимо не пройдет. А что у нас отличает Такамию от других городов? Ба, да здесь же Амакава живет. А может, это не дикие аякаси нападают, а его вассалы? Просто юноша поводки слабо держит. Не такой уж глупый план с нападением на склады ГСМ был, если враг не знает о массовом применении скрывающих амулетов моими вассалами. Так что сначала, перед силовыми акциями, требовалось срочно допилить собственную защиту города и всех, кто в нем живет на случай подобных атак. Собственно, мне еще и спасибо требовалось сказать неизвестным доброжелателям, приславшим двух аякаси и любезно показавшим мне огромную брешь в системе защитных и патрульных мероприятий и мер. «А еще это может быть Кагегакуре», — внезапно высказалась из своего угла Агеха. «В гостиной моего дома самый защищенный объект внутри Таками и у клана пока что, как ни крути. Она по возвращении заняла одно из кресел у пересечения дальних от окна стен и задремала. Как выяснилось, не так уж крепко. У них гавань, как кость в горле. Пусть они на разных берегах, но оба поселения на условном севере Японии и конкурируют за одни и те же рабочие ресурсы, свободных, вменяемых, разумных демонов. А тут еще третий конкурент в нашем лице. Причем для Гакуры конкурент даже больше, чем Минато Надзию. Устроить чужими руками взаимное ослабление конкурентов – это же классика. Переваривали мы это заявление минут 5. К утру голова после беготни и всяких других проблем уже соображала тяжело не только у меня. Версия имеет право на существование, пришлось признать мне. Правда, судя по тому, что мы знаем о Гакуре, ресурсы из числа новых демонов им не так уж нужны. Да и вообще, там, как и в гавани, ценят в основном тех, кто может лично проявить силу и агрессию, только умеет делать это подконтрольно. Потом, привлечение человеческой Гакуда – больно уж характерная фишка. У Дзию из-за сходного стиля контроля невкусной для обычной якудзы территории есть как агенты-люди, как правило, не подозревающие, на кого работают, так и знания, кому и что нашептать. С человеческой, организованной преступностью тоже был вопрос еще тот. Надо было как-то отвечать за наезд на строительную компанию, где главным был горбоносый Синдзи, которому принадлежали склады, на отряд взаимопомощи, который числился за Пачи, и на Дадзё Разящего, а это вообще напрямую на меня и на Тенгу. Акция отвлечения внимания и ресурсов удалась наять. Обычные Гокуда, теперь основательно получив по рогам, будут вынуждены что-то сделать. И я надеялся, что им хватит мозгов сделать то, к чему мы на скорую руку их подтолкнули. А именно на попытку осторожного сотрудничества. Верхушка местной, как выяснилось из Отцу, группировки, не может не знать, что такое круг и что за кланы туда входят. А свои возможности я им продемонстрировал, презентовав непосредственному инициатору ударной акции в Такамии, Натанабату, винтажный европейский деревянный шкаф конца 19-го столетия с комодом и резьбой, неведомыми маршрутами оказавшийся в люксе Шинтакамии и путем некоторых манипуляций в 4 часа утра, перешедшие в мою собственность. Знать не хочу, что Айя Канами для этого сделала. Шкаф и письмо, каллиграфическим подчерком, уведомляющее о необходимости разрешить взаимные недоразумения с моим представителем, отправилось на домашний адрес Вакагасира внутри Дофу. И теперь этот почтенный господин и добрый семьянин наверняка испытал всю гамму эмоций, обнаружив это у себя в запертом и охраняемом поместье в гостиной. До, кстати, клялась, что поставила мебель так, чтобы она гармонично вписалась в интерьер. Но я, скажем так, слегка сомневался в ее художественном вкусе. Идея с подарком была, кстати, made by Харухи, слегка допиленная мной с учетом знаний о возможностях вассалов. О якудза и ее методах работы я вообще в эту ночь узнал на изумление много. Немного растрепанные Пачи и Харухи, которую расширенный состав руководства все-таки смог немного удивить, попали на наше совещание около 2 часов ночи. Причем в качестве эксперта выступала девушка. Я глубоко поразился, мимолетно узнав, что отец девушки — Сатей Гасиров Такасима. это на противоположном берегу озера. В отличие от Такамии, Такасима была еще большей деревней, несмотря на достаточное количество живущего народа. И нравы там были весьма патриархальные. В отличие от моего города, потомственная семья Гокуда держала там нелегальное производство спиртного. Благо, поля с тем, из чего это спиртное делать, располагались тут же, чередуясь с кварталами застройки. Девушка, так или иначе, участвовала в событиях местной тусовки якудзы, больше напоминающих немного карикатурный малый клан из какой-нибудь анимешки. Вплоть до того, что все бычки считали отца девушки своим отцом. Вот откуда братики. И все традиции, старший и младший, были доведены до абсолюта. Как в такой обстановке умудрилась вырасти Это, ставшая теперь женой моего вассала-осьминога, загадка. Впрочем, мало ли чего бывает. Родство, помимо собственно знаний, помогло девушке уже в составе отряда наладить контакт с местным крылом отцевских реальных пацанов. Тихо и мирно, так как до последнего времени здесь, в городе, в основном сидели клерки и финансисты, заворачивающие не слишком густой поток бабла от массовых мероприятий и других традиционно крышуемых Гокуда действий. Ну и не совсем лицензионный алкоголь сбывали. Его, как я понял, на рынках и в магазинах Такамии было чуть ли не больше половины. Обо всем этом я узнал только сейчас. Просто супер. Правда, наверное, и правильно. Вникнуть во все дела клана я все равно не могу. Но хоть бы в отчете написали, придурки. В качестве некой отместки, а также испытывая некоторое желание показать спиртовому соседу, что и из его дочурки может вырасти что-то условно нормальное, я приказал этой парочке восстановить родственный контакт. С учетом фактически арестованной бухгалтерской структуры в городе, иметь представителя полноценной структурной единицы местечковой мафии как своего представителя, или хотя бы поручителя, мне показалось не так уж и глупо. Правда, судя по энтузиазму любящей дочки, сегодня на Танабатом в Такасиме будет весело, аж с перебором. Но ладно. Они вообще якудзы или погулять вышли. Да и пусть привыкают заодно. А четыре младших ученика Тенгу придадут необходимый вес делегации. Вот с такими итогами я и проснулся в середине дня 7 июля 2008 года. Праздничного настроения у меня не было ни на йоту, но я упрямо решил празднику быть. В конце концов, если я и в эту Танабату не попаду на праздник из-за всякой фигни сверхъестественного или еще какого толка, это, глядишь, и традицией стать может. Дудки, Амакава сказал, что пойдет на праздник, и он, то есть я, туда пойдет. Хоть посмотрю, что это такое за храмовый фестиваль.